Он оттащил Билла в сторону и как раз вовремя. Через секунду мимо них покатились боевые машины, оснащенные гусеницами, колесами и шарлась от других. Но она на самом деле отличалась. Это стало очевидно, когда Марк ткнул металлическим пальцем в какую-то трещину, ведь целый кусок стены распахнулся, как дверь, открыв темное отверстие. Билл не успел возразить, как был втолкнут в него, и скала за ним снова закрылась. Внутри оказалось ровно столько места, чтобы поместиться им обоим. И не просто поместиться, а наблюдать. К этому времени контратакующие силы уже скрылись за поворотом ущелья. Боевой дьявол чуть приоткрыл дверь в скале, высунул лапу и выстрелил в не успевшую удалиться машину разрядом молний. В машине послышался треск, она содрогнулась и застыла в неподвижности. «Выгорели управляющие схемы», — сказал Марк-1, и в его металлическом голосе прозвучало изображать из себя совершеннейшего дурня, когда нас встретят часовые у входа. «Приближаемся». Билл насторожился, но очень скоро ему стало просто скучно. Он не имел ни малейшего понятия о том, что происходит. Они двигались, замедляли ход, останавливались, снова двигались. Свет, проникавший под груду лома, становился то ярче, то тусклее. «Что происходит? Стереть с лица земли до последнего винтика!» Снова пошли туннели, но ничего интереснее роботов-рабов не попадалось. От качки, пыли, запаха машинного масла Билла начало укачивать. Но он изо всех сил боролся с тошнотой. Потом они вдруг остановились. Пол ушел у него из-под ног, и он чуть было не расстался с остатками обеда. Но уже через мгновение он и думать об этом забыл. Грудолома за дверь не догадается. Теперь мы спасем вашего товарища. Ты знаешь, где она? Могу догадаться. Я засек местонахождение чинджеров, которые, вне всякого сомнения, организовали его похищение. Если мы найдем их, мы найдем и его.